Таковы 9 основных видов преданного служения Господу. И ученик может по своему выбору следовать одному из них или двум, трем или четырем, а то и сразу всем. Любое служение Абсолюту само по себе абсолютно, и между разными видами этого служения нет качественных или количественных различий, характерных для материального уровня. На духовном уровне все равноценно, несмотря на существование трансцендентного разнообразия. Император Амбариша добился полного успеха, следуя всем 9 методам. Он погрузил свой ум в размышления о лотосных стопах Господа. Свою речь занял рассказами о духовном мире, а руки – наведением порядка в храме Господа. Его уши смиренно внимали слова Господа Шри Кришны. Глаза созерцали мурти Господа, а тело касалось тел преданных. Его ноздри вдыхали аромат цветов, предложенных Господу. Язык пробовал пищу, предложенную Господу. Ноги приводили его в храм Господа, и вся его жизненная энергия была направлена на служение Господу. У него не оставалось ни малейшего желания удовлетворять свои чувства. Занявшись этой деятельностью, он достиг высшего совершенства, по сравнению с которым достижения материальной науки кажутся ничтожными. Поэтому каждому человеку необходимо следовать этим принципам духовного самоосознания, чтобы сделать свою жизнь совершенной. Единственная обязанность человека – постичь свою духовную природу. Но, к сожалению, в современном человеческом обществе люди слишком заняты выполнением своего патриотического долга. На самом же деле обязанности по отношению к своей нации, обществу и всему человечеству связывают только того, кто забыл про свои духовные обязанности. Не успев родиться на земле, человек оказывается в долгу не только перед нацией, обществом и человечеством, но и полубогами, дающими воздух, свет, воду и так далее. Он в долгу и перед великими мудрецами, подарившими миру бесценные знания, которыми он руководствуется в своей жизни. У него есть обязанности по отношению к всевозможным живым существам, предкам, членам своей семьи и так далее и тому подобное. Но если он выполняет одну единственную обязанность своего духовного совершенствования, то все остальные обязанности отпадают сами собой, без каких-либо дополнительных усилий. Преданный Господа никогда ничего не делает во вред обществу, а наоборот, приносит ему огромную пользу. Искреннего преданного не привлекает греховная деятельность, поэтому как только человек становится чистым преданным, он способен бескорыстно трудиться во имя мира во всем обществе и его процветания, принося неоценимое благо каждому его члену, как в этой жизни, так и в следующей. И даже если такой преданный совершит проступок, Господь сам мгновенно исправит его. Поэтому преданному не нужно углублять свои материальные познания или отказываться от всего мирского, становиться отшельником. Он может жить дома и спокойно заниматься преданным служением, независимо от своего духовного статуса или семейного положения. История знает примеры, когда очень жестокие люди становились мягкосердечными, просто занимаясь преданным служением. Чистый преданный естественным образом и без дополнительных усилий обретает знания и избавляется от дурных наклонностей. Искусство духовного совершенствования и наука преданного служения – величайший дар индийских мудрецов миру. Поэтому каждый, кто родился в Индии, обязан достичь совершенства, соблюдая принципы этого великого искусства и науки, и распространить их по всему миру, где еще не знают о высшей цели жизни. Предназначение человеческой цивилизации – достичь этой стадии совершенства, постепенно углубляя знания. Но индийские мудрецы уже достигли этого совершенства. Зачем же остальным многие тысячи лет ждать восхождения на вершину? Почему не дать им эти приведенные в систему знания немедленно, тем самым сэкономив время и энергию? Они должны использовать свой шанс в этой жизни, так как добивались ее, быть может, миллионы лет. Один русский литератор во всеуслышание заявляет, что бессмертие можно достичь с помощью научного прогресса. При этом он, разумеется, не верит в существование верховного существа, Творца. И все же мы приветствуем его идею, так как знаем, что истинный научный прогресс, несомненно, поднимет человека на духовное небо и откроет ученым существование верховного Творца, безграничные возможности которого не умещаются в рамках представлений материалистической науки. Как уже говорилось, каждое живое существо имеет вечную форму. Но оно вынуждено менять свои внешние оболочки, грубые и тонкие тела. Этот процесс смены тел мы и называем жизнью и смертью. До тех пор, пока живое существо находится в оковах материального рабства, ему не избежать смены тел даже на самом высоком уровне материальной жизни. Русский литератор может фантазировать, как это водится среди писателей, но более здравомыслящие люди, обладающие некоторым знанием законов природы, не согласятся с тем, что в этом материальном мире возможна вечная жизнь. Общие закономерности материальной природы естествоиспытатель может проследить на примере изучения развития плода. Развиваясь из цветка, маленький плод некоторое время растет на ветке, увеличивается в размерах, созревает, а затем с каждым днем увядает, пока в конце концов не падает на землю. Там он начинает разлагаться, пока не смешается с землей, оставив после себя семя, которое в свою очередь позже превратится в дерево. В положенный срок на нем появится много плодов, которые ожидает та же участь. И так повторяется снова и снова. По аналогии с этим, живое существо, духовная искра, часть верховного существа, после полового контакта получает свою органическую форму в чреве матери. День за днем оно развивается в материнской утробе. Затем появляется на свет, растет, становится ребенком, подростком, юношей, взрослым, а затем дряхлеет и умирает вопреки надеждам и несбыточным мечтам писателей. Сравнительный анализ таким образом показывает, что между человеком и плодом практически нет разницы. Подобно плоду, человек может оставить после себя семена, родив много детей. Но по закону материальной природы он не может вечно существовать в своем материальном теле. Кто может пренебречь законами материальной природы? Ни один ученый-материалист, как бы он ни хвастался, не в силах изменить строгие законы природы. И ни один астроном и естествоиспытатель также не в состоянии изменить орбиты планет. Они способны только соорудить крохотную игрушечную планету и назвать ее спутником. Это может произвести впечатление на неразумных детей, которые начинают воздавать великие почести изобретателям спутников и ракет. Но здравомыслящие люди намного выше оценивают деятельность создателя гигантских спутников. Солнце, звезд и планет, которые ученый-материалист не в состоянии даже сосчитать. Если у игрушечных спутников есть создатель в России или в Америке, естественно предположить, что гигантские спутники имеют своего создателя в духовном небе. И если столько умов ученых билось над конструированием игрушечного спутника и выведением его на орбиту, то как же тонок и совершенен должен быть ум, создавший звездные галактики и удерживающий их на орбитах? Атеисты пока не смогли ответить на этот вопрос. Неверующие выдвигают собственные теории сотворения мира, которые, как правило, завершаются утверждением типа «это трудно понять», «наше воображение не в силах представить себе этого», «но это вполне возможно», или «это непостижимо» и тому подобное. Это значит, что их сведения не имеют под собой авторитетной базы и не подтверждаются наукой. Они просто выдумывают все это. Авторитетную же информацию можно получить из Бхагавадгиты. В Бхагавадгите, к примеру, говорится, что в материальном мире есть живые существа, продолжительность жизни которых равна 4 миллиона 300 тысяч умножить на 1 тысячу умножить на 2 умножить на 30 умножить на 12 умножить на 100 солнечных лет. Для нас Бхагавадгита обладает непререкаемым авторитетом, потому что ее авторитет признавали великие мудрецы Индии. Шанкарачарья, Шри Рамануджачарья, Шри Мадхавачарья и Шри Чайтанья Махапрабху. В Бхагавадгите говорится, что все сложные формы материального мира, вне зависимости от продолжительности их существования, подвержены распаду и смерти. Следовательно, все материальные формы подчинены законам изменения, хотя потенциально материальная энергия сохраняется. Потенциально все вечно, но в материальном мире материя принимает какую-то форму, некоторое время сохраняет ее, достигает зрелости, затем стареет, увядает и в конце концов исчезает. Это происходит со всем материальным. Предположение материалистов о том, что за пределами материального неба существует какая-то иная форма, недоступная нашему видению, странная и непостижимая, всего лишь робкий намек на существование духовного неба. Но элементарная духовная частица находится гораздо ближе. Она в каждом живом существе. Если в материальном теле нет этой духовной частицы, в нем нет и жизни. К примеру, тело ребенка развивается и изменяется, потому что в нем находится духовная частица. Но стоит духу покинуть тело, как развитие прекращается. Этот закон приложим ко всему материальному. Вступая в контакт с духом, материя преобразуется из одной формы в другую. Без духа все эти превращения невозможны. По этому же закону развивается вся Вселенная. Она исходит из энергии трансцендентного, благодаря его духовной силе. И затем развивается в такие гигантские формы, как Солнце, Луна, Земля и другие. Существует 14 видов планетных систем, различающихся по размерам и свойствам. Все они подчиняются общему закону развития. Все создает духовная сила, и то же духовное начало является причиной превращений, переходов материи из одного состояния в другое и ее развития. Разумеется, жизнь, вопреки утверждениям некоторых глупцов, не возникает только вследствие взаимодействия материальных элементов, например, в результате химической реакции. Материальные взаимодействия приводятся в движение по воле Верховного Существа, которое создает благоприятные условия для вселения духовной силы в материальную форму. Высшая энергия манипулирует материей в соответствии с волей Духовного Существа. К примеру, строительные материалы сами по себе не взаимодействуют друг с другом и ни с того ни с сего не принимают вид жилого дома. Духовное существо по своему желанию манипулирует материей и так возводит свой дом. Соответственно, материя всего лишь строительный материал. Творцом же является дух. Только невежественные люди не признают этого. Творец может оставаться невидимым для глаз, но это еще не значит, что он не существует вовсе. Гигантская форма материальной вселенной не должна вводить нас в заблуждение. И за всеми материальными проявлениями нужно постараться увидеть высший разум. Верховное существо, высший разум – это изначальный Творец, всепривлекающая личность Бога, Шри Кришна. Не все знают об этом, однако в ведических писаниях, в частности в Бхагавадгите, и особенно в Шримад-Бхагаватам, содержатся подробные сведения о Творце.